На негнущихся ногах Карах стал спускаться с холма, пока не оказался рядом с неподвижным телом Калатина. Нарядный плащ колдуна с оккультными знаками теперь был покрыт пятнами его собственной крови. С этого расстояния Корму казалось, что он сам стоит рядом с колдуном, засовывая меч в ножны, словно принц смотрел на изображение из прошлого или из будущего, где был главным действующим лицом. Словно он спал и был не в силах сдвинуться с места, а его двойник, Карах, нагнулся и удивленно вгляделся в лицо Калатина, не понимая, почему хозяин стонет и так странно дергается. Он потянулся было к мечу, торчащему между лопатками Калатина, но тут же одернул руку, словно меч обжег его, и снова удивился. Калатин, задыхаясь, пробормотал несколько слов, которых не было слышно со стороны. Но Карах, склонив голову на бок, внимательно выслушал его. Слабеющие руки Калатина нащупали валун. С гримасой боли колдун подтянулся к нему, и лунный меч, высвободившись, упал на землю. Нагнувшись, Карах взял на руки своего хозяина, своего создателя. Сактрик подал голос из-за дерева, откуда наблюдал за происходящим. «Гофанан, тем не менее я остаюсь твоим хозяином. Иди за подменышем и уничтожь его!» Но Гофанан заговорил другим голосом, полным своей давней грубоватой уверенности. «Сейчас еще не время убивать Караха», — сказал он. «Кроме того, я вообще не хочу убивать его!» «Гофанан, я приказываю!» — заорал Сактрик, вздымая маленький кожаный мешочек, который давал ему власть над кузнецом Сидом. Но Гофанан лишь усмехнулся и стал рассматривать рану, оставленную на плече выкованным им мечом. «У тебя нет права приказывать Гофанану», — сказал он. Сухой, безжизненный голос Сактрика был полон глубокой горечи, когда он снова заговорил. «Значит, я был обманут смертным волшебником, но больше ничто не помешает моим решениям». А пока лже-Корум нес своего хозяина на берег, но шел не к лодке, а двигался прямо в море. И скоро алый плащ Караха лег на поверхность воды, окружив и его, и умирающего колдуна густой, кровавой пеленой. «Это не колдун тебя обманул», — сказал Гофанан. «Тебе стоило бы знать правду, Сактрик. Когда мы прибыли сюда, ни он, ни ты больше не были властны надо мной. Я позволил ему думать, что он по-прежнему командует мной, потому что хотел выяснить, живы ли мои друзья и могу ли я помочь им?» «Долго они не проживут», — пообещал Сактрик. «Как и ты, поскольку я страшно ненавижу тебя, Гофанан!» «Как я уже говорил, прибыл я сюда по своей воле», — продолжил карлик, не обращая внимания на угрозы Сактрика. «Поскольку могу заключить с тобой договор, на который надеялся Калатин». «Значит, ты знаешь, куда спрятал похищенную тобой вещь?» — с новой надеждой спросил Сактрик. «Конечно знаю. Забыть это непросто. И ты мне скажешь, если ты примешь мои условия?» «Приму, если они будут достаточно разумны». «Ты получишь все, что надеялся получить от Калатина, и на гораздо более почетных условиях», — пообещал Гофанан. Он снова обрел достоинство, хотя было видно, что рана причиняет ему боль. «Почет? Это понятие мабденов!» — начал Сактрик. Гофанан прервал его, повернувшись к Коруму. «Теперь тебе есть чем заняться, Ватхак, если ты осознал все свои глупости. Иди, подбери свой меч!» Корум подчинился. Он не выпускал из виду своего двойника. Тело колдуна почти полностью скрылось под волнами, но над ними еще виднелись плечи и голова подменыша, и Корум увидел, что тот повернул голову и взглянул на него. Корум вздрогнул, когда единственный глаз Карраха встретил его взгляд. Затем лицо двойника исказилось, он открыл рот и внезапно издал такой жуткий вопль, что Корум застыл у камня, рядом с которым лежал его меч. Карах двинулся дальше, и скоро голова двойника скрылась в море. Секунду-другую Корум еще видел, как на воде колышется отцвет алого плаща, имя которого принц носил. Но затем он померк, и Карах окончательно исчез из виду. Нагнувшись, Корум подобрал меч, подарок Гуфанана, и вгляделся в странную серебряную белизну лезвия, запятнанного кровью его старого врага. Но он в первый раз испытал радость от того, что держал в руке этот меч. Теперь Вадхакский принц понял, что у него есть имя для оружия, хотя оно и не отличалось благородством и не было тем, которое он хотел бы дать мечу. Но это было именно то имя. Он понял это, вспомнив слова Гуфанана, что в нужный момент имя само придет к нему. Он принес меч обратно на вершину холма с единственной сосной и, подняв его к небу, сказал тихим, мрачным голосом: «У меня есть имя для меча, Гуфанан». «Я знал, что ты его найдешь», — таким же тоном ответил тот. «Имя его — Предатель», — сказал Корум, «ибо первая кровь, которая обогрила меч, была кровью его создателя, а вторая кровь, пролитая им, брызнула из жил того, кто считал себя властителем этого человека, и я называю свой меч предателем». Меч как будто вспыхнул сиянием, и Корум почувствовал, что его переполняет новая энергия. Был ли у него в иное время другой меч, подобный этому? Почему ему так знакомо это чувство? Посмотрев на Гуфанана, он увидел, что тот с довольным видом кивает. «Предатель!» — повторил Гуфанан, зажав огромной ладонью рану на плече. «Теперь, когда ты дал мечу имя, как бы между делом, — сказал Илбрек, — тебе понадобится хороший конь, и то и другое самое главное для воина». «Пожалуй, так оно и есть», — согласился Корум, кидая меч в ножны. Сактрик нетерпеливо дернулся. «Так какую же сделку ты хотел заключить с Малибанами, Гуфанан?» Гуфанан продолжал смотреть на Корума. «Имя подходящее», — сказал он, — «но с ним ты обрел темную силу, а не светлую». «Так и должно быть», — ответил Корум. Пожав плечами, Гуфанан обратил внимание на Сактрика. Тон его сразу стал деловым. «У меня есть то, что тебе нужно, и эта вещь может вернуться к тебе. Но ты, в свою очередь, должен помочь нам в борьбе с Фойемиори. Если нам повезет, и наш великий друид Амергин все еще жив, и если мы сможем найти последние из сокровищ мабденов, все еще находящиеся в Каэрлуде, мы обещаем, что поможем тебе покинуть это измерение и найти другое, более подходящее для вас». Сактрик кивнул головой мумии. «Если вы сдержите свое слово, то и мы свое сдержим». «Значит, — сказал Гуфанан, — мы должны поторопиться, чтобы справиться с первой частью задачи, ибо времени у разбитой армии мабденов осталось немного». «Калатин говорил правду?» — спросил Корум. «Правду». «Но послушай, Гуфанан, — поинтересовался Илбрек, — мы знали, что ты был полностью во власти колдуна, пока при нем находился мешочек с твоей слюной. Как получилось, что пока вы добирались сюда, ты полностью освободился от нее?» Гуфанан ухмыльнулся. «Потому что в мешочке больше нет моей слюны». Он хотел объяснять дальше, но Сактрик прервал его. «Ты предполагаешь, что я отправлюсь вместе с вами на материк?» «Ну да», — сказал Гуфанан, — «это необходимо». «Ты же знаешь, что нам тяжело покидать этот остров». «Но это в самом деле необходимо», — повторил Гофанан. «По крайней мере, с нами должен отправиться хотя бы один из вас, тот, кому будет передана вся сила малибанов, а именно ты». Сактрик задумался. «Значит, мне понадобится тело», — размышлял он. «Это не годится для такого путешествия. Лучше, чтобы ты не пытался обманывать малибанов, Гофанан», — добавил он, — «как ты уже однажды обманул их». В его голосе снова появились высокомерные нотки. «На этот раз это не в моих интересах», — ответил карлик. «Но, зная тебя, Сактрик, я без особой радости пошел на сделку с тобой. И если бы дело касалось только меня, я бы предпочел погибнуть, а не возвращать тебе похищенное. Но этот вариант со смертью мы пока отбросим, ибо сейчас единственный способ спасти положение — продолжить то, что начали мои друзья. Однако я предполагаю, что когда ты обретешь всю свою силу, это может плохо кончиться для кого-то из нас». Сактрик пожал сухими плечами, на которых шелушилась кожа. «Не буду отрицать, Сид», — сказал он. «Значит, остается вопрос», — вмешался Илбрек, «как Сактрик выберется с Инискайта, если мир так недружелюбно относится к нему?» «Мне нужно тело!» Сактрик внимательно осмотрел всех троих, и Корума передернуло. «Не каждое человеческое тело сможет вместить то, что именуется Сактриком», — заметил Гофанан. «Решение этой проблемы, скорее всего, потребует от одного из нас пожертвовать своим телом». «Тогда пусть этим человеком буду я!» Голос был новым, но знакомым. Повернувшись, Корум с огромным облегчением увидел Джари О'Коннелла, который с привычным для себя нахальным видом стоял, прислонившись к скале и надвинув на один глаз широкополую шляпу. На плече у него сидел маленький, крылатый черно-белый кот. «Джари!» — Корум кинулся к нему и обнял друга. «Как давно ты на этом острове?» «Я был свидетелем большинства сегодняшних событий. Очень здорово!» Джари подмигнул Гофанану. «Ты блистательно обманул Калатина!» «Не будь тебя, Джари О'Коннелл, у меня не было бы такой возможности», — сказал Гофанан и, повернувшись, объяснил остальным. «Именно Джари, как только стало ясно, что этот день плохо кончится для мобденов, притворился перебежчиком и предложил свои услуги Калатину, считавшему, что все, как и он сам, склонны к предательству, и тот принял их». Джари, пользуясь ловкостью рук, подменил мешочек с моей слюной другим, в котором не было ничего, кроме растаявшего снега. Выяснив намерения Калатина относительно мобденов, я продолжал делать вид, что по-прежнему нахожусь в его власти, а Джари исчез в неразберихе отступления от Кэрлуда и тайно последовал за нами, когда мы направились к Инискайту. «Тот маленький парус, что я заметил на горизонте!» — воскликнул Корум. — «Это была твоя шлюпка, Джари?» «Точно!» — уверенно заявил спутник героев. «Что же до всего остального? Сообщаю вам, что тела котов обладают удивительной способностью вмещать чужие души, чего нет у людей. Я припоминаю историю, когда я носил другое имя в совершенно иных обстоятельствах. В тело кота была заключена, чтобы быть защищенной, душа весьма знаменитого колдуна. Впрочем, больше ни слова. Мой кот может принять тебя, Сактрик, и больших неудобств ты не испытаешь. Животное!» Сактрик затряс сухой головой мумии. «Как император малибанов я не могу позволить!» «Сактрик!» — резко сказал Гофанан. «Ты отлично знаешь, что скоро, если вы не успеете покинуть это измерение, вы все исчезнете, и ты готов из-за надуманной гордости пойти на такой риск?» «Ты слишком фамильярен, карлик», — возмутился Сактрик. «О, если бы я не был связан своим словом!» «Но ты связан», — напомнил Гофанан. «Итак, сир, вы готовы переместиться в кота, чтобы мы могли отбыть? Или вы не хотите получить то, что я похитил у вас?» «Хочу! Больше жизни!» «Значит, Сактрик, ты должен принять предложение Джари!» Сактрик, похоже, никак не отреагировал, кроме того, что несколько секунд с нескрываемым отвращением рассматривал черно-белого кота. Затем кот взвыл, шерсть на нем встала дыбом, и прежде чем успокоиться, он выпустил когти. Мумия Сактрика неожиданно рухнула на землю и осталась лежать бесформенной грудой. «Давайте побыстрее», — сказал кот, — «и помните, даже обитая в этом теле, я не расстался со своими способностями». «Запомним», — сказал Илбрек, поднимая найденное им старое седло и сдувая с него пыль. Юный Сид, раненый кузнец Гофанан, Корум Серебряная Рука и Джари О'Коннелл, на плече у которого балансировал кот, ставший ныне Сактриком, двинулись к берегу, где их ждал корабль.